Глава 12. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины. Это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное. Оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии. Потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в пасконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, увлечен в пропаганде. Это слово звучало тоже очень страшно. И заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный, и уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I Николаем Палкиным, Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренне произносил он на другой день совсем другие слова. «В бозе почивающий государь-императору Николай Палч». У отца все зависело от его барского настроения. А что все-таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович!» — с ужасом говорил он про его отца. «Вероятно, этого голубчика казнят, даже непременно казнят». Говорил он с своей постоянной страстью к сильным положениям. Да и по делам, очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Это к мы до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что помяните мое слово, будет этот крутолобый и угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи.